Глава пятая. Дядюшка Генрих. Подходил к концу месяц нашего лечения. Я-то прекрасно себя чувствовал, но Саша поправлялся медленнее. Вопреки своему обещанию развивать его мускулатуру, я пока решил не вводить упражнения с тяжестями. Пусть парень окончательно окрепнет. А вот дыхательную гимнастику, упражнения на растяжку мы практиковали. Обычно с утра и полчаса вечером перед ужином, когда нет жары. Сашка вначале сочковал и стеснялся, но я ему объяснил, что дышать надо по правилам. В это время туберкулеза полно, даже в царском семействе смертельные случаи. Вот у Александра II жена умерла, а то, может, его и к долгорукой не потянуло бы, чуть было императрица ее не сделал. А наследника цесаревича Николая, который должен был унаследовать престол, а вовсе не царствующий ныне Александр III, тоже подкосил туберкулез позвоночника, да и брат будущего царя Георгий тоже умрет в Аббас-Тумане от этой болезни. И это царская семья, которая могла себе позволить любые препараты и любое лечение. Что уж говорить о простых подданных. В конце XIX века публика настолько смирилась с этим бичом переполненных городов, особенно сырого и прохладного Петербурга, что пошла мода на субтильное телосложение и горящие глаза, для чего под глазами наводили тени и закапывали капли белладонны, расширяющие зрачки. Так и въехали в эпоху декаданса с этой вызванной туберкулезом модой. Напугав таким образом своего подопечного, я убедил его больше времени проводить на воздухе, занимаясь легкой физической нагрузкой. Можно было бы делать что-то в саду, но не господское это дело. А для себя я решил, что надо бы посмотреть и синтез простых противотуберкулезных средств. Нет, не стрептомицина. Про трудности с антибиотиками я уже говорил, а более простых. Но в то время достаточно действенных препаратов. Пара аминосалициловой кислоты, ПАСК, и изониазида. Их, конечно, изобрели на полвека позже, но почему бы не заняться салицилатами сейчас? Это тоже вопрос для дискуссии с Генрихом. Так что пока Саша под моим чутким внутренним руководством поднимал и опускал руки, глубоко вдыхая и выдыхая, выполнял наклоны и повороты туловища, всячески рукомашествовал и драгоножествовал в замедленном темпе, что-то в стиле ушу. Я наплел ему про боевых тибетских монахов и обещал научить боевому применению этих приемов, когда его организм достаточно окрепнет. Саша объяснил взволнованной матушке, что это китайская дыхательная гимнастика, про которую он вычитал давно в книжке, а вот сейчас вспомнил, когда она пригодилась для его восстановления. Матушка успокоилась, тем более, что она как-то не очень уделяла внимания сыну, целыми днями посещая подруг, нанося визиты, заказывая все новые наряды и побрякушки, впрочем, никогда никого не приглашая к нам, стеснялась бедности. Братец Иван тоже не уделял внимания болящему, забыв о своем предложении сделать все для его выздоровления, так что последние визиты врача оплачивала Лиза. Она часто бывала у нас, то одна, то с Генрихом, и каждый раз подолгу сидела у меня, развлекая разговором. Они тоже видели нашу гимнастику, но удивления не высказали, мол, сейчас многие лечат упражнениями, вреда от этого не будет. Генрих расспрашивал меня о самочувствии, но больше не осматривал, довольствуясь внешним наблюдением. Только как-то, вытащив из жилетного кармана большие часы, подсчитал пульс после моих упражнений, одобрительно хмыкнув. Доктор, который появился у нас в конце месяца, удивился Сашиному свежему виду, прописал неразборчиво по латыни какую-то укрепляющую микстуру и рекомендовал санаторное лечение на европейских курортах, лучше всего в Швейцарии. На этом его визиты закончились, а супруги Циммер пригласили Сашу в гости в следующую субботу. Да хоть бы и завтра, временем своим мы располагали как хотели. Присяжные поверены, узнав, что Саша выбыл из строя минимум на месяц, да еще, возможно, потребуется полгода восстановления на курорте, прислал письмо, в котором милостливого государя Александра Павловича извещали о том, что в связи с загруженностью делами его никто не будет дожидаться. Желали выздоровления и приложили 40 рублей, жалование помощника за месяц, а также рекомендательное письмо для последующего устройства на работу, из которого, впрочем, следовало, что самостоятельных дел Саша не вел и особого рвения в делах поверенного не проявлял, то есть грош цена такой рекомендации. В день визита, а приглашены мы были к обеду, ни маменька, ни тем более Иван к Саше не присоединились, сославшись на занятость. Я, отправившись на задний двор за малиной, где росли дикие цветы, изготовил букет, в центр которого положил две ветки красно-фиолетового иван-чая, Кругом ромашки, немного незабудок, и позаимствовал для усиления рыжо-оранжевой гаммы несколько календул и бархатцев из цветника. Потом туго обвязал бечевкой, обрубил топором комли и привязал цветной ленточкой какие-то широкие и острые сорняки в качестве зеленой розетки. В стиле флористического дизайна 21 века вышло стильно, но маменька, увидев мой букет, надула губки и сказала, что это пейзанская трава и что она означает, она не знает. Ее учили языку цветов, где действовали розы и ландыши, а простонародный иван-чай, фи, это не камильфо. Ну-ну, а попроси я у нее трояк на букет из цветочного магазина или на коробку конфет, я бы услышал, что шиковать для нас не те времена. Саша все заработанные деньги отдавал матери, и своих у него не водилось ни копья, как я выяснил. Принарядившись и взяв букет, я убедил Сашу, что это очень модный букет с точки зрения 21 века, когда полевые цветы будут труднее достать в Москве, чем розы, которые продавались на любом углу, и что букет составлен по всем правилам флористики. Это целая наука такая теперь есть. Мы отправились в гости. Идти было совсем недалеко, всего квартал. На улице кое-где валялся сухой и свежий конский навоз. Никакой мощеной мостовой не было и в помине. Зато крепкие купеческие усадьбы с лабазами стояли плечом к плечу. Дом наш был где-то вроде как по казачьему переулку, в районе Большой Полянки. Вон и церковь вдали похожа на ту, что сейчас напротив книжного магазина «Молодая гвардия». На полянке уже была булыжная мостовая, навоз не валялся, и пройдя десятка три метров в сторону Садового кольца, я увидел на первом этаже двухэтажного каменного дома вывеску с золотыми буквами под стеклом «Аптекарский магазин». И ниже, помельче, магистр фармации Генрих фон Циммер. Дверь была солидная, с ручкой электрического звонка рядом и стрелкой, показывающей, куда ручку надо вертеть. Это ведь и гальванической банки не надо, вечный механизм. Войдя, мы увидели стойку и шкафы с фарфоровыми банками просто с закрытыми дверцами, на которых были прикреплены медные таблички с латинскими надписями. За стойкой стоял молодой человек с пробором посреди головы, абсолютно приказчицкого вида. Он узнал Сашу, открыл стойку и пригласил проходить наверх. Саша дорогу знал, и мы быстро поднялись наверх, где нас тепло встретили Генрих и Лиза. Саша вручил Лизе букет, и я понял, что ей он понравился. Очень необычный, со вкусом. Никогда не скажешь, что это простые полевые цветы. Ты просто удивил меня этим букетом, Саша. Никогда бы не заподозрил у тебя такой необычный взгляд на обычные вещи. А я подумал, то ли еще будет, дорогая тетушка. Что ты тогда скажешь? Тут нас пригласили к столу со вкусом накрытому, с красивым сервизом и белыми накрахмальными салфетками в серебряных кольцах с вензелем монограммой на ослепительно белой скатерти. Горничная принесла вазу и поставила букет в центре стола. Вокруг тарелки лежали разнообразные серебряные предметы сервировки, значения некоторых я не знал, и приходилось уповать на навыки Саши. Впрочем, он не подкачал. Блюда подавала та же горничная, избытком прислуги этот дом не страдал, а вот готовила Лиза сама, в чем она с гордостью призналась. Генрих предложил вишневые наливки. Ну какой же немец без киршвассера? Но Саша отказался, а Лиза его поддержала, сказав, что алкоголь для Саши пока исключен. Сама Лиза, впрочем, пригубила рюмочку, составив компанию мужу. После обильных холодных и горячих закусок настало время первого горячего блюда, каковым был гороховый суп с копчеными свиными ребрышками и мелко нарезанной копченой колбаской. Аромат умопомрачительный. Я тоже всегда любил гороховый суп, но и этот. Похвалив хозяйку, я и Генрих быстро справились с супом, и я хотел было попросить еще, но Лиза остановила меня, сказав, что еще будут всякие вкусности. И правда, бараньи котлетки с картофельным пюре на сливках тоже были вне конкуренции. Потом мы перешли на балкон, где был сервирован чайный стол. Рядом на отдельном столике стоял блестящий, как золото, самовар. Горничная подала с ледника торт, про который Лиза сказала, что все блюда для обеда готовила сама, а вот торт заказала у кондитера Штольца, поскольку он один умеет готовить торт-суфле. Торт и правда внутри был из суфле, как птичье молоко, а снаружи походил на киевский, обильно украшенный кремовыми розочками, фигурным шоколадом и цукатами. Откушав торта и полюбовавшись сверху Лизиным цветником, дворик на площади походил на наш, тоже с конюшней, но поменьше, со смородиной и крыжовником. Вот только цветов всяких и самых разнообразных оттенков было не в пример больше. Мы опять вернулись в гостиную, где вся посуда со стола была уже убрана и столешница застелена чистой скатертью, на которой красовался мой букет. Я похвалил кулинарное искусство хозяйки и отметил исключительно красивый цветник, на фоне живых цветов которого поблек мой букет. Лиза же сказала, что ей понравился принцип составления композиции, и она попробует сделать нечто подобное из своих цветов. Немного отдохнув, я попросил Генриха показать его лабораторию, тем более что вывеска у него была «аптекарский магазин», то есть он мог торговать не только лекарствами, а химическими веществами, электрическими изделиями от звонков до патентованных медицинских препаратов. Мы опять спустились вниз, только повернули в другую сторону от аптеки, вышли во двор и оказались возле каменного сооружения, которое я принял за каретный сарай. Внутри все было вполне достойно оборудовано. В прихожей была печь, обогревавшая через стену лабораторное помещение. То есть никакого открытого огня внутри не было, зато была вытяжка и вентиляция. Посередине стоял большой лабораторный стол, по сторонам вдоль стен шкафы с реактивами. Я сказал, а вести разговор договорился с Сашей я сам: «Генрих, в аптеке я видел в основном банки с травами и прочим растительным сырьем и почти не видел продуктов химического синтеза. Знаешь ли ты о синтезе химических лекарств, например, на основе фенола или салициловой кислоты, а также о синтетических красителях на основе анилина?» Генрих вытаращился на меня, но быстро справился с удивлением. «Саша, вроде я раньше не замечал у тебя тяги к химии, хотя старался ее разжечь». «Видимо, время пришло, дядюшка». Саша, хоть и обращался на правах родственника к Генриху на «ты», хотя тот был старше минимум на полтора десятка лет, а то и больше. Ему можно было дать от 35 до 45 лет. Но все же Генрих был фоном и магистром, а Саша, как окончивший полный курс университета, всего лишь кандидатом юриспруденции. А для получения степени магистра и доктора надо было защищать диссертации. «Да, я знаю про анилин, его получают из каменно-угольной смолы. Это маслянистая ядовитая жидкость, у меня есть около унции этого вещества. Что касается салициловой кислоты, то на ее основе готовят мазь, которая используется при ревматических болях. Пробовали применять салициловую кислоту внутрь с той же целью, но она оказывает очень сильное раздражающее действие на желудок и токсично. Фенол, по-другому карболовая кислота, гидроксибензол, имеет антисептические свойства и применяется для лечения гнойных ран, разбавленный раствор, и для обработки поверхности с целью обеззараживания. А в России производятся эти вещества? Все же каменного угля у нас вдоволь?» «Нет, все завозится преимущественно из Германии. А зачем тебе это?» «Дядюшка, исключительно в мирных целях. Я не собираюсь делать взрывчатку или кого-то травить. Дело в том, что это сырье либо для производства красителей, либо для производства лекарств, или и для того, и для другого. Если у тебя есть немного анилина, а нужна всего лишь капля и чуть бихромата калия, то я тебе могу показать получение пурпурного красителя. Это сделал два десятка лет назад британский студент Перкин. Может быть, ты слышал про это? Он получил привилегию и опубликовал свое изобретение. Вот только я не знаю, получил ли он привилегию в России. Скорее всего, нет». Пока я это рассказывал, Генрих капнул каплю анилина в пробирку и добавил бихромат. Выпал плотный осадок, но никакого окрашивания не было. Дядюшка вопросительно посмотрел на меня. «Надо спиртом растворить», — подсказал я. И вдруг случилось чудо, я и сам такого не ожидал. Спиртовой раствор приобрел красивый, насыщенный пурпурный цвет. Вот такая реакция, дядюшка Генрих. Теперь можно окрасить кусочек ткани, промыть в воде и высушить. Так мы и сделали. Вывесив кусочек белого полотна на просушку и помыв руки, мы присели на высокие лабораторные табуреты, очень похожие на те, что сейчас используются в барах. «Да, Саша, удивил ты меня, не ожидал. Не сказать, что это открытие, но у нас патенты дают на что угодно. Первенство и новизна не обязательны, если, конечно, не получено привилегии на это вещество в России». «Привилегию можно обойти. Например, наш химик Зинин, ученик Бутлерова, описал получение анилина из нитробензола. Все вещества, про которые я говорил, содержат бензольное кольцо, только радикалы разные. Например, у фенола это гидроксильная группа OH, у анилина – аминогруппа N2O. Явно все это уже описано, но если запатентовано, то, как получение анилина из нитробензола, а не конечный продукт, пурпурный краситель. То есть получение исходного вещества будет иным, чем у Перкина, а потом добавляем бихромат. Его ведь никто не патентовал. Так можно было бы патент на воду или поваренную соль получить. Это простые вещества, имеющиеся в неживой природе, неорганические. Так что привилегии, даже если она есть, обходится». «Хорошо, я подумаю об этом. А для чего это тебе?» Я хочу продать патент-привилегию, ты будешь в доле, и получить средства для другого изобретения. У меня есть еще несколько идей относительно лекарств, это совершенно неизвестные пока соединения, и, как я говорил, имеющие в основе бензольное кольцо с разными радикалами. Некоторые из них могут спасти от стрепта и стафилококковой раневой инфекции, а также активны против холеры и туберкулеза. Такие препараты могут спасти миллионы жизней. Но у меня нет книг. Не мог бы ты разрешить воспользоваться твоей библиотекой? Это будет быстрее, чем читать в публичке, да и ты им поможешь разобраться, если я чего не пойму. Дядя Генрих смотрел на меня, как на говорящую лошадь, но вскоре очухался и повел в библиотеку. Библиотека была и впрямь богатая. Я нашел учебник Бутлерова по химическому синтезу, аналогичный немецкий труд, где довольно подробно было расписано про красители. Немцы здесь были впереди планеты всей на пару десятилетий. Генрих, а у немцев есть получение пурпурного красителя и есть ли на него привилегии в России? Не мог бы ты это уточнить? И вообще, какие из красителей имеют привилегии? Индиго, например, или ализарин? Можно ли наладить их производство здесь? Согласись, это вообще более выгодное дело, чем аптек, и на этой базе можно создать большую лабораторию с десятком химиков, которые будут искать пути синтеза новых лекарств, спасущих человечество. Хотел бы ты быть во главе такой лаборатории? Почему бы сразу не заняться лекарствами? Насколько я понял, именно лекарство твоя цель. Да, лекарство это здорово, но кто нам даст первоначальный капитал? А красители всегда в цене. Россия – текстильная держава. Хоть сам производи красители, хоть торгуй привилегиями на их производство. На все будет спрос и сразу. А лекарство надо испытать, хотя бы на животных. Это процесс длительный. Выбрав пяток книг по химии и физике, я откланялся, договорившись встретиться с циммерами завтра в церкви.